тот момент, когда толстяк все же смог подловить противницу, лишив остатков чакры и мощным ударом вывести из строя, я начал раскочегаривать источник, увеличивая скорость циркуляции кейракуки и напитывая тело до предела. Наложенный кеккой выдержал всего пару секунд, после чего с тихим звоном лопнул. Активировав шаринган, в кои-то веки пригодившийся, я поднял меч в положение удара и использовал шуншин, задав конечной точкой место немного позади Куриарари, чтобы лезвие просто развалило его пополам, только за счет набранной скорости. К сожалению, Джонин обладал отменной реакцией и успел среагировать, сместив перед собой Нуибари, но сила удара от прерванной техники оказалась такова, что Киренина просто снесло с ног, вбив эту самую иглу в тело. В тот же самый миг, находившиеся в моей тени клоны переместились к врагам, а я выпустил из руки меч и запустил с одной бакхацу расинган за отлетевшим Кушимару, а второй сложил печать концентрации, выстреливая двумя жгутами тени. Славоками, у меня хватало контроля и преимущества шарингана, чтобы провернуть данные действия одновременно, не теряя в эффективности. Застигнутый врасплох, Фугуки только начал опускать самиходу, чтобы защититься от атаки, как нинпа. Кагемани но дзюцу, метод ниндзя. Техника теневого подражания достигла целей, парализуя их и давая мне частичный контроль над движениями, усиливая эффект с помощью клонов и одновременно маскируя деятельность последних. Повинуясь моей воле, толстяк с размаха отбросил свой меч в сторону, и на этом успехи закончились. Он был слишком толстый в плане чакры целью, чтобы можно было полностью передавить сопротивление, но вот его напарнику, не отличавшемуся данным свойством, повезде меньше. Нинпа. Кагену и нодзюцу, метод ниндзя. Теневые иглы. Еще в воздухе определив угрозу от оказавшегося рядом ниндзюцу, он успел создать перед собой щит из нити меча Нуибари, но не имея пространства для маневра в воздухе, попался в смертельную ловушку, когда над ним произошел взрыв и во все стороны полоснули жгуты чакры, а снизу из тени вырос чистокол шипов. Щит защитил большую часть тела Кириарари, оставив открытыми только ноги от колена, вот только этот же самый щит поспособствовал скорейшему приземлению замершего мечника прямо на ждущую там смерть. Бешеная вспышка чакры смогла освободить шиноби от моего контроля, вот только ничего больше он сделать не успел, нанизавшись на смещавшиеся по песку вместе с ним шипы. Раздался короткий крик боли, быстро оборвавшийся, когда каждый шип расцвел во все стороны иголками, превращая шиноби С-класса в дикобраза. «Да кто ты такой?» – взревел толстяк с ноткой паники в голосе, заметив краем глаза за жестокой расправой над товарищем и буквально вспыхнув выбрасываемой из тела чакрой. Не став тратить время на какой-нибудь ответ, я нитями чакры подхватил почти приземлившийся на песок меч и рванул вперед, желая покончить с врагом до того, как сбрасывание контроля позволит Фугуку начать делать ноги. А он собирался это сделать, стремительно отпрыгнув назад и выплюнув в мою сторону настоящий столб воды без всяких печатей, после чего начал разворачиваться, чтобы задать стрекача и даже не взглянув в сторону своего меча, лежавшего в паре десятков метров от него, намного ближе ко мне, конечно, но, похоже, характеристика трусоватой в описании этого мечника оказалась прямо в точку. Сформировав в свободной руке щит из золотистой чакры, я успешно блокировал ниндзюцу, задержавшись лишь на мгновение, вот только даже этой заминки хватило Суйказану, чтобы оставив после себя большой кратер и взять быстрый старт, увеличив расстояние между нами на пару десятков метров. С такой скоростью, толстяк имел все шансы, если не сбежать, то успеть добраться до поддержки и задержать меня с их помощью, но он не учел одного, клон теней никуда не делся даже с прерыванием нинпа. Кагемани но дзюцу, метод ниндзя, техника теневого подражания, а от собственной тени убежать не может никто. Поэтому, когда ноги мечника пронзили десятки острых игл, пусть и не очень глубоко, благодаря огромным запасам чакры последнего, ударив из тени прямо на бегу, Фугуки кубарем полетел вниз, поднимая клубы песка, а рядом с ним внезапно возникли еще два источника чакры, надежно скрытые из виду. Неплохая попытка использовать клоны, но против меня бесполезная, созданные одной волей, два Каге Буншина нацелились на копии, а я не стал терять времени даром, выпустив впереди себя десятки золотых цепей, что змеями скользнули к цели и спеленали начавшего подниматься Джонина в кокон с одной торчащей макушкой. «Нет!» – сдавленно проревел Шиноби, пытаясь разорвать путы, на что я только хмыкнул, даже Митачан подобного не могла сделать, «Куда уж мечнику, сдаюсь», — прокричал Шиноби, почувствовав меня совсем рядом. Это было все, что он успел сделать до того, как мой меч смахнул ему башку, расплескав блокированные и не успевшие помочь создателю Мизубуншин по песку. Замерев в настороженности и убедившись, что вокруг никого, кроме едва живой кунайчи, больше нет, я облегченно вздохнул и выпрямился из защитной стойки, машинально запечатывая меч. Вот насколько была короткая схватка, полностью в мою пользу, а все равно нервы натянуты как струны. Даже не верится, что вот так просто удалось завалить трех кириноши набегата на Шичининшуу. Хотя, не биджу не просто, если бы не очень солидный вклад Пакуры, продолжительная гонка, факт неожиданности, предварительная подготовка и полностью реализованная инициатива в бою, что вместе с информацией о самом опасном противнике, позволили избавиться сперва от одного из пары мечников, а затем лишить оружия второго, плюс, неблагоприятная местность для киренинов, все могло повернуться совсем по-другому. Один только Суиказан мог доставить очень большие неприятности, и не факт, что удалось бы победить его, не говоря про убить. А уж вдвоем, от этой парочки в полностью боеспособном виде оставалось бы только бежать, ухватив спасаемую в охапку. Клоны теней разрушаются точно так же, как обычные, и после первого удара, потеряли бы свой эффект внезапности. Тут я осознал, что правый глаз у меня как-то подергивает и щиплет нещадно, чего за адреналином было незаметно. Потерев зажмурившийся глаз костяшкой пальца, я с удивлением обнаружил на руке кровь. Кровоточит, понимая с одного взгляда, кивнул Каге Буншин, когда я повернулся к нему с вопросительно задранной бровью. Перенапряг, шеринган с одним-то моей, на большую нагрузку моей чакры не рассчитан, вздохнул я и на скорую руку подлечил пострадавший зрительный орган и достал платок, подтерев кровоподтеки с лица. По моему сигналу, клоны отправились заниматься трофеями, а я поспешил вернуться к державшейся на последнем дыхании кунайчи Суны, наверное, лишь огромным усилием воли, не потерявшей сознание от потери крови, чакроистощения и многочисленных ран. Даже у бойцов С-класса имеется предел запаса прочности, и Пакура свой уже преодолела, медленно умирая. Сразу же приступив к стабилизации организма и лечению самых тяжелых ран кунайчи, с помощью присоединившихся двойников, я закончил уже через несколько минут. Естественно, это касалось только закрытия ран и восстановления функций поврежденных органов, там было еще лечить и лечить, но взгляд Пакура обрел четкость, хоть и оставалось кунайчи не сильнее новорожденного котенка. «Приветствую, красавица», — улыбнулся девушке, — «тебе чертовски повезло, что я заметил движение большого отряда туманников и решил проверить, в чем причина. Буду выстраивать легенду с этого момента». Глава 70. Глава 70. «Кто?» — медленно моргнула Пакура, но, переведя взгляд на волосы, удивленно воскликнула: «Узумаки». Правда, тут же зашлась в кашле, выхаркивая скопившуюся в легких кровь, которую я вывести не успел. Оказав помощь в переворачивании на бок и подождав, пока девушка окажется более готова воспринимать информацию, я пожал плечами. «Почти, Нара Рю, к вашим услугам, более известный как Мизуносири», — выдохнула кунайчи, широко распахивая глаза. «Похоже, в Суне меня знают», — слегка усмехнулся, но затем посерьезнел: «Но знакомство можно оставить на потом, скоро сюда должны подтянуться еще туманники, пусть силами пожиже, чем эта парочка, и ты не в том состоянии, чтобы увернуться даже от случайного снаряда или ниндзюцу, так что предлагаю перебазироваться куда-нибудь в сторонку, а там уже можно будет более полно заняться лечением и поговорить». «Не возражаю», — слабо кивнула девушка, бросив полный ненависти взгляд в сторону тел недавних убийц, что сами оказались жертвами, поменявшись с ней ролями. «Отлично», — сверкнул я улыбкой, «только сперва следует здесь немного прибраться». Кинув клонам свитки для тела и великого меча, я подождал, пока они упакуют добычу и вернут обратно, после чего, одним порывом футон, дайтоппа, высвобождение воздуха. Великий прорыв смел большую часть следов произошедшей недавно битвы. Остальное доделает сама пустыня уже через пару часиков, и всем останется только гадать, что же произошло с двумя мечниками тумана. В отношении легкости заметания следов, никакая другая страна не сравнится со страной ветра. Покончив с этим, я обратил свой взор на еще одну проблему, требовавшую немедленного решения: валявшийся неподалеку меч, больше похожий на покрытую чешуей дубину, чем на настоящий меч. Клоны его не трогали, перекинув поближе ко мне веревкой с крюком, снятым с тела Кириарари, так как прикасаться чакроконструктом к нему чревато высасыванием. Самый жесткий меч Кири, на счету которого огромное количество специалистов ниндзюцу, каковым являюсь и я, и сейчас мне необходимо разобраться с Самиходой, так как пытаться запечатать полуразумное существо, пожирающее чакру даже биджу, можно и не пытаться, если под рукой не окажется сокровищ Рикуда Синнина. Естественно, просто так хвататься за рукоять меча я не стал, учитывая ходящие слухи, это может закончиться весьма печально, да и находясь рядом с этой дубиной, не покидает ощущение, что тебя пристально изучает дикий зверь, готовый вцепиться в глотку в любой момент. Направив на великий меч ладонь, я выпустил из стенки цуцепи из обычной чакры и обмотал ее вокруг рукояти, совершенно без удивления увидев, как она буквально испарилась при контакте. Раздался тихий звук, похожий на урчание, и я хмыкнул, учитывая плотность чакры и основную стихию воды. От прежнего владельца я должен отличаться в лучшую сторону. Ощущение хищника рядом ослабло, и я решился взяться за рукоять и сразу же стал вливать в Самиходу просто неприличные объемы чакры, очень быстро опустошив свой резерв на 1/3. В результате этого, до меня донеслось ощущение чужого довольствия, заставив вздрогнуть. Но натуральное сытое урчание, донесшееся от чешуйчатой дубины, несколько успокоило. «Ну что, Самихода, будешь моим мечом?» — спросил великий меч Киригакури. «Моя чакра, судя по всему, тебе понравилась. Шевелящийся меч, особенно такой, весьма жуткое зрелище, но ощущение согласия, пришедшее от этого вполне разумного, пусть весьма своеобразно, создание, заставило расплыться меня в широкой кровожадной улыбке. Теперь, встреча с Джинчурики, ранее представлявшая нешуточную опасность даже со всеми моими козырями, будет только очередным обедом для Самиходы. Хорошая девочка», — погладил я чешуйчатый бок. Приняв от Каге Буншина белую ленту, валявшуюся неподалеку, замотал ее в кокон и подвесил за спиной на манер прошлого хозяина, закрепив чакрой необычный материал, напоходивший на обычную ткань. Но несмотря на приобретение весьма могущественного оружия, была и небольшая мрачная нотка в моей радости. Фуиндзюцу и тренировки требуют очень солидного расхода чакры, особенно со свитками последнего шанса. А теперь добавился еще один весьма требовательный потребитель. Вздохнув, я повернулся к временно забытой Пакуре, что смогла принять сидячее положение и сейчас смотрела на меня с круглыми глазами, переводя взгляд на меч и обратно. Решив не обращать внимания, я подошел к Кунайчи. «Свиток или руки?» – спросил. Вопросительный знак. «Есть два варианта перемещения, на руках и в свитке», – терпеливо расшифровал пока не пришедший в норму девушке. Меня обожгли профессионально подозрительным взглядом. «Правильно, это не свои коллеги, уверенные в надежности данного способа транспортировки, а союзная кунайчи немалой силы, привыкшая лично контролировать окружающую обстановку». «Руки», — фыркнула она, подумав пару мгновений. «Без проблем, но сперва выпей», — протянул ей пару пилюль собственного производства, «станет намного легче». И так уже горстями наелась кровотворных, слегка помотала головой кунайчи. «От новых только хуже будет. Знаю, печени от них весьма досталось, и о легком отравлении я уже позаботился», закатил глаза. «Вообще, кто здесь сирьянин первой степени? Не надо сравнивать мой продукт с ширпотребом, от этих пилюль будет только польза». Пакура посмотрела мне в глаза и, вздохнув, послушно открыла рот, куда я пару пилюлей закинул. А пока она жевала, чтобы быстрее получить эффект, я достал из-под сумка на ноге свиток и активировал его, бросив на песок. Рядом возник Каге Буншин с полным резервом. Небольшой импульс чакры и все 5 клонов, включая теневые, срываются с места в ту сторону, откуда должны появиться остальные преследователи тумана. «Это?» — вопросительно приподняла бровь кунайчи, несмотря на весьма плачевное состояние, продолжавшее отслеживать ситуацию вокруг. «Надо зачистить остальной мусор», — пояснил ей, одним движением подхватывая на руки как принцессу. «Только клонами?» – недоверчиво спросила девушка, явно не привыкшая к подобному способу уничтожения врага. Клоном с полным резервом и арсеналом бойца С-класса, мягко поправил кунайчи и, не теряя времени, побежал по песку, благодаря отличному контролю чакры, распределяя вес по достаточно большой поверхности, чтобы не оставлять за собой следов. «Теперь, если даже там появятся ищейки Суны, просто так нас будет не найти». Взятая скорость не мешала разговору, так что я решил немного утолить любопытство, Так это должно было выглядеть со стороны, если не знать о наличии шпиона, а на самом деле, стремясь выудить у Кунаичи информацию о ее отношении к произошедшему предательству, и в зависимости от полученной информации, плясать дальше. Кстати, заметив копошение в стане туманников, я вовсе не ожидал, что Мизукаге решит устроить засаду с помощью аж трех мечников Кириноши Набигата на Шичининшуу при поддержке кучи бойцов званием пониже, да еще и на чужой территории, целью которой будет одна из сильнейших кунаичи наших союзников. Коноха так пристально следит за Киригакури, слегка встрепенулась Пакура, немного убаюканная плавным покачиванием движения и устало опустившая голову на мое плечо. Нет, это полностью моя инициатива. Возвращаясь с задания через окраину Мизунокуни, я отправил пару клонов разведать общую ситуацию у туманников, в результате чего и наткнулся на движение весьма большого отряда, выйдя так на ваш бой, немного исказило истину. Каким образом это получилось? Ни один нормальный шиноби в такую ловушку добровольно не сунется, С-ранг не за красивые глаза дают, и интуиция у поднявшихся на эту планку работает отлично, как и ощущение опасности. Ублюдок раса со старейшинами Суны продали меня этим ублюдкам из Киригакури ради мирного договора, буквально выплюнула девушка, чье лицо закаменело в ледяную маску. С учетом кровавых потеков, смотрелось это страшноватенько. Раса, новый Казекаге, уточнил у нее, просчитывая ситуацию. Судя по тону, Пакура возвращаться домой, пока там правит данный индивидуум, не собирается, что сразу обрубает целый пласт вариантов. Пожалуй, пора привлекать тяжелый калибр, так как тут замешана большая политика на уровне деревень и принимать самостоятельное решение у меня возможности нет. Он самый, всю жизнь был подонком, идущим по головам. Понятно, кивнул я и не стал пока продолжать явно болезненную тему. Активировав печать, я отправил сообщение Канпикинингё, мимоходом порадовавшись, что имеется такая система связи, пусть и опосредственная, но позволявшая мгновенно связываться с нужными людьми, даже находясь в сердце другой страны. Отбежав от места боя на пару десятков километров, я остановился рядом с очередной дюной и одним всплеском преобразованной в датон чакры, сформировал в песке коробку помещения 3×3, совершенно необнаружимую с дальнего расстояния. Две каменные тумбы составляли все внутреннее убранство, но этого было вполне достаточно для временного укрытия, так что сгрузив задремавшую кунаичи на предварительно распечатанный нитями чакры футон, раскатанный на ложе, я кинул на стену печать, создавшую кеккой сокрытие, и начавшую распространять неяркий свет, после чего заблокировал вход плитой, оставив только щель для доступа воздуха. Теперь осталось только завершить основное лечение Пакуры, дождаться ответа из Конохи и совместно выработать дальнейший план действий. Нагревшаяся печать на пузе сообщила, что поступило сообщение от основы, и Кагуя сделал знак невольному учителю, ранее бывшему хозяином этого тела, остановить тренировку. Активация Фуины. Молодой парень поморщился, принимая довольно объемный пласт информации, но привычно отфильтровал техникой Яманака только важные данные, и узнанное заставило его удивленно присвистнуть. Не каждый день удается завалить троих из бывшей семерки мечников тумана. Впрочем, удивление не помешало ему стремительно покинуть помещение тренировочного зала при лаборатории и, воспользовавшись портальной печатью, оказаться в подвале дома в Конохе, где работал один из Каге Буншина Фрию. «Сообщение от основы», — сообщил он на вопросительный взгляд двойника Рью, протягивая руку. Адаптация к новому телу у Канпикинингё еще не достигла уровня восстановления оригинального контроля чакры, так что обмен воспоминаниями мог проводиться только при физическом контакте, а не направленном выбросе, как это могли делать обычные теневые клоны. «Сделаю», — кивнул двойник Рью, обменявшись рукопожатием с прибывшим, и не теряя времени, покинул подвал. Клон номер. Чего-то подобное мною и ожидалось в тот момент, когда появилось ощущение призыва, но кто мог подумать, что вполне понятное желание заполучить себе благодарность кунаичи С-ранга выльется в уничтожение аж трех бойцов подобного уровня. Неплохо я постарался, но сейчас следует определиться с дальнейшими действиями, пока Пакура не восстановилась и время еще есть. Переварив информацию, я махнул рукой Кагуе и поспешил из подвала, импульсом чакры активировав защиту на двери, после чего взлетел по лестнице. «Рью, можешь», начало выглянувшая из кухни Линли. Потом, отмахнулся от нее и, вылетев из дома, поспешил к резиденции главы клана, кивком отвечая на приветствие встречавшихся соклановцев. Дядя расположился со всей семьей в саду и, судя по виду, как раз заканчивал завтракать. «Рью-кун, присоединишься к нам», — помахала мне Сицура, первой заметив, когда перемахнул невысокий заборчик, не став пользоваться бывшей немного дальше калиткой. «Нет, но украдуши не суджи», — мотнул я головой и кивнул упомянутому на дом. Дядя сразу просек, что я не просто так заглянул поболтать и тем более отказался от великолепной стряпни тетки, хотя обычно очень даже не возражаю покушать, сразу же начав подниматься из-за стола. Быстрый обмен взглядами, и я киваю, после чего к дому следом за нами поспешил Ишикаку. Добравшись до кабинета и активировав все барьеры, глава Нара повернулся ко мне. «Клон», сразу указал я на себя и продолжил по теме, возвращаясь с последней миссии мимо Мизуно-куни, я отправил пару каге буншинов понаблюдать за обстановкой в тумане и сегодня рано утром сработал свиток призыва, оставленный им просто на всякий случай. Причина проста: кири устроили засаду на кунаичи С-класса Сунагакури довольно значительными силами и можно было половить рыбку в мутной воде. В удивлении вздернул брови дядя. Несколько десятков минут назад все закончилось, и я переслал весточку с ситуацией. Казекаги продал Пакуру Ношакутан ради мирного договора с Киригакурой, избавляясь от неудобного человека и отправив ее на заклание прямо в засаду. Обрушил я информационную бомбу на родственников и следом добил. Теперь у меня на руках раненая кунаичи, три кириноши набегата на Шичининшуа у мертвы, великие мечи получены, свита из десятка джонинов и двух десятков чунинов зачищена, а все следы сражений надежно скрыты. Дальнейшие действия, дерьмо биджу. Открыл рот брательник. Реакция дяди была менее выразительной, начавшаяся дергаться века. На мгновение он прикрыл глаза, глубоко вздохнул и, помассировав виски пальцами, открыл глаза, тяжело взглянув на меня. Теперь все с самого начала и как можно подробней. Глава 71. Когда я закончил точный пересказ произошедших событий, в кабинете повисла тишина. Нары переваривали полученные данные, просчитывая, как данное событие может повлиять на ситуацию в целом. Я лишь молча ждал, заняв кресло для гостей, зная, что в этот момент лучше их не беспокоить и просто дождаться, пока умники соберут в голове новый пазл, исходя из которого и будут предприниматься последующие действия. Не то, чтобы не мог также отслеживать причинно-следственные связи, вычисляя наиболее выгодное мне развитие событий, но Шинесу видит более полную картину, включая политические и дипломатические нюансы, что почти наверняка ускользают от меня просто в силу меньшего опыта и знаний. По своей деревне я более-менее расклады знаю и предсказать реакции окружающих могу, но вот по большой политике между странами с великими деревнями, понимаю только самые основы, относительно которых любой джонин обязан быть в курсе. До международной политики дядя еще не успел добраться в моем обучении. «Как же проблемно», — вздохнул Шикаку, отмирая и расслабляясь на диванчике, «новый Казекаги слишком стремится устранить основного конкурента теперь, когда финансовая ситуация деревни уже не зависит от его кекки Гинкая, благодаря союзному соглашению с Канахой, даже не принимает в расчет, как попытка подобного мирного договора выглядит с нашей стороны. Скорее, уверен, что это удастся удержать в тайне, разом решив несколько проблем и избавившись от более сильного конкурента на свое место», — поправил сына Шинесу, начав мерить шагами кабинет. «Этим можно воспользоваться к выгоде Канахи, если действовать на опережение, до того, как эта раса узнает о произошедшем. Рюни-сан как раз зачистил засаду и все следы, так что сколько-то дней в запасе у нас имеется», — понимающий подхватил двоюродный брат, довольно прищурившись. «Твои мысли», — повернулся к нему глава клана, явно желая проверить наследника. «Вижу тут два варианта развития событий», — после небольшой паузы произнес Шикаку с задумчивым выражением лица. «Первый, для простых ниндзя обеих деревень можно все обставить как совместную операцию по уничтожению военной мощи Киригакури, особенно в свете известных событий», — упомянул парень нападение нукининов Тумана, недавно заключенного союза, практически уничтожая возможность союза между Суна и Кири, одновременно заставляя первых больше опираться на нас, одновременно забирая кунаичи С-ранга нам по дипломатическим каналам и прихватывая Казекаги с советниками за яйца информацией о целенаправленном слитии популярной в деревне Пакуры-сан, а также возникновением угрозы достигнутому с нами соглашению. Простые жители и ниндзя Суны этого действительно не поймут, поскольку Киригакури попортили соседу немало крови со времен Второй мировой войны, да и во время нее тоже», — подтверждающе кивнул я, как имевший возможность отследить общее настроение песчаников во время прошлого визита и с помощью шпионов. Тем более сейчас, когда через пару месяцев после вступления в силу всех пунктов соглашения с Канахой, их экономическая ситуация и уровень комфорта должны были подняться до вполне приемлемого уровня, а обнародование этой информации столь же надежно опустит репутацию расы, как она поднялась ранее, во время работы нашего посольства и обнародования пунктов соглашений. В пустыне, на это влияют всего два фактора – доступность питьевой воды и наличие денег для завоза товаров, что наш совет учел, составляя критерии условий союзного соглашения между деревнями. Этот вариант относительно неплох, если проигнорировать некоторые нюансы, покивал Шинису и пояснил более развернуто на наши вопросительные взгляды. Если судить по слухам и докладам осведомителей, новый Казекаги отличается довольно мерзким характером и привычкой не считаться с последствиями своих действий, если результат будет достигнут. Шантаж будет неэффективным способом контроля, понимающе кивнул брат. Принимая поправку вводных данных, риск удара в спину с таким Казекаги серьезно возрастет и вместо надежного союзника, мы получим еще одного врага, только и ждущего подходящего момента. Верно, такой тип людей может действовать в соответствии со своими желаниями и убеждениями даже тогда, когда это будет во вред деревне, заложив руки за спину, подтвердил старший шиноби, остановившись и повернувшись к нам с очень серьезным выражением лица. Раньше это было только нам на руку, чтобы Суна не сильно усилилась, но попытка заключить мирный договор с Киригакури за нашей спиной через столь короткое время совершенно меняет дело. Тогда мой второй вариант тоже не подходит, досадливо скривился брат и, не дожидаясь вопроса, пояснил: вернуть Пакуру-сан в Суну как победительницу двух мечников с небольшой помощью Рью, не раскрывая предательства, но в качестве политического противовеса расе. Собрать свою фракцию кунаичи такой силы не составит труда, несмотря на проигранную гонку за пост Каге, а там недалеко и возможность занять его место. Учитывая социальную структуру Сунагакури, это вполне реальный план, как раз недавно провернутый расой, но учитывая скорую войну, неосуществимый в долгосрочной перспективе. При должном желании, устранить можно любого, покачал головой уже я, состроив скептическое выражение лица. Это верный способ отправить Пакуру-сан на смерть, да и не согласится она просто так возвращаться в Суну, пусть и победительницей мечников. Выжидательный подход в данной ситуации заведомо проигрышен, махнул рукой дядя и, немного походив туда-сюда по кабинету, добавил: но более наглый и прямой подход вполне может сработать, если все правильно сделать. Вопросительный знак. Можно поподробней? Не удержался я от любопытства. Обычно старший родственник предпочитал наглость и стабильность в своих планах, и заставить его изменить обычной модели поведения может только уверенность в срабатывании такого плана. Потом, задумчиво потерев подбородок, он повернулся к сыну: Шикаку-кун, бегом к Хокаге, пусть срочно собирает малый совет, о причине молчи, но Хирузину Дона скажешь, что под мою ответственность, через полчаса все должны быть на собрании, так как сейчас дорога каждая минута. «Сделаю», — кивнул брательник, со вздохом поднимаясь на ноги. «Стой», — глава Нара подскочил к столу, быстро написал 4 записки и, сложив, протянул парню: «Отправишь со свободными генинами главам союзных кланов и Митасама». «Ну да, союз, это не пустой звук, и окружающие не поняли бы, оставь дядя их в темноте насчет срочного собрания». Получив послание, Шикаку выбежал из кабинета, а глава Нара повернулся ко мне: «Рью-кун, от тебя мне требуется подробный письменный доклад до начала собрания». Родственник вздернул бровь: «Справишься?» «Конечно справлюсь», — закатил я глаза и, не теряя времени, уселся за стол, притянув стопку бумаги. В конце концов, после скоростного рисования различных фуин буквально конвейерным методом для лавки, накатать отчет на несколько страниц будет сущей ерундой. И, подтверждая свои слова, я справился за десяток минут, почти полностью повторив в отчете то, что рассказывал Шинису. Последний быстро пробежал листы взглядом и удовлетворенно кивнул. «Теперь осталось немного подождать и можно выдвигаться», — откинувшись на спинку своего кресла, Шинису внезапно ухмыльнулся и спросил: «Слышал последнюю новость? Произошло что-то значимое? Со всеми навалившимися заботами, у меня просто не осталось времени на отслеживание сплетен», — пожал я плечами. «Значит, еще не слышал». Родственник хитро прищурился: «Буквально вчера, Цунади Синджу взяла под патронаж клана около десятка достаточно талантливых ребятишек из приютов, что желают обучаться на профессию Ирьянина, и теперь Синджу получит свою личную бригаду Ирьянинов через несколько лет. Под конец выдаваемой новости, дядя чуть ли не ржал, наблюдая за моим вытягивающимся лицом. Сказать, что подобного развития событий я не ожидал от слова совсем, значит ничего не сказать. С каких пор Синджу копируют мою идею? Нет, использовать чужую идею – вполне здравая мысль, но учитывая гордость Цунади, я вовсе не ожидал, что она поступит подобным образом. Хотя, может, взбучка от двух древних кунаичи пошла на пользу? Полагаю, с тех самых пор, как вырастить своих ирьянинов стало проще, чем надеяться на отвратительно финансируемую деревней программу в главном госпитале, тяжело вздохнул дядя, быстро растеряв всю свою веселость. Вот только в отличие от нас, они своих получат только по завершении войны. Да, я весьма вовремя начал воплощать идею с клановыми ирьянинами, и, может быть, к началу боевых действий у детворы еще не будет наработано должных навыков для принятия всех раненых, но через годик, занимаясь по моей программе, на четвертую степень должны вытянуть все, а это уже очень значительное преимущество для клана, учитывая установленные комплексы Фуин в будущей клинике, которыми они смогут воспользоваться. Время, прервал мои размышления родственник, бросая взгляд на настенные часы. В зал совета постепенно стягивались главы кланов и другие лица, ответственные за управление деревней. Выдернутые из своих ежедневных забот вестью о срочном собрании, когда никаких предпосылок к этому не имелось, многие из них предположили самое худшее, усаживаясь за стол с мрачным выражением лица. Лишь главы кланов, связанные с Нара, бросали на лениво облокотившегося на стол Шинису и стоявшего за его спиной второго наследника задумчивые взгляды, но за расспросы не принимались, понимая, что упомянутое в записках очень скоро будет обсуждаться в подробностях. Лишь Мита Узумаки одобрительно улыбалась молодому джонину со столь же алыми волосами, не обращая внимания на недоуменные взгляды окружающих. Наконец, в помещение вошел Хокаге, сопровождаемый неизменными старейшинами и охраной. Заняв свое место, он обвели присутствовавших взглядом и объявил о начале собрания совета, после чего повернулся к главе Нара. Слово предоставляется Шинису Нара, как непосредственному инициатору внеочередного собрания. Удивленные взгляды скрестились на невозмутимом шиноби, что раскрыл папочку и, достав листы, покрытые иероглифами, сложил печать одной рукой. С небольшим облачком дыма у него в руках образовалось множество копий, как раз по числу собравшихся за большим столом человек. Прежде чем я начну, прошу ознакомиться с данным отчетом, и тогда уже приступим к обсуждению возникшей проблемы. Глава Нара точными движениями раскидал коллегам по копии, потом уже можно будет обсудить, какие действия стоит предпринять, и сразу уточню, что дело было ранним утром этого дня. Не став спорить, члены совета погрузились в чтение, и несколько минут тишину зала нарушал лишь шелест бумаги, а их лица стремительно меняли выражение. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.